С тех пор прошло 8 дней. Дамиан приходил ко мне в комнату каждый вечер. Предполагалось, что со временем такие визиты станут более редкими, а постепенно и вовсе сойдут на нет. Он неизменно садился в кресло, принимался читать всю ту же книгу, которую специально оставлял в моих покоях на столе, а через ставшие уже привычными 20 минут уходил. Постепенно я привыкла к его присутствию, перестала пугаться каждого шороха, начала свободно заниматься своими делами, пока он читал, а если чувствовала себя усталой, все-таки время обычно бывало позднее, могла даже прямо при нем лечь спать. Конечно же, Дамиан продолжал встречаться с Амандиной, и, конечно же, я об этом знала. В общем-то, никаких претензий в этой связи у меня не было. Да и быть не могло. Не играть же в собаку на сене. Но что-то в экономке неуловимо раздражало. Полагаю, это чувство было взаимным, поскольку взгляды, которые она кидала на меня украдкой, думая, что я их не замечаю, были какими угодно, но только недоброжелательными. Я читала в них то зависть, то чувство собственного превосходства, то просто неприязнь. Но большого значения это для меня не имело. Дамиан даже переселил ее в другую часть замка, так что во время своих свиданий они никак не мозолили мне глаза. И все же мне было немного жаль, что, пообещав Дамиану в свое время завести лишь того любовника, которого он одобрит, не потребовала того же самого и от него. Впрочем, самой мне и так было хорошо. Ни в каких любовниках я не нуждалась. А вот его книга пришлась к месту. Еще в первую брачную ночь, если, конечно, так можно ее назвать, после ухода Дамиана я взяла в руки немного потрепанный том с обложкой, исписанный золотистыми буквами, и принялась с любопытством рассматривать. Это оказалась книга по метафизике. Мое любопытство усилилось. Науки всегда меня интересовали, а в пансионе им уделялось весьма скромное внимание. И я принялась читать. Оказалось нелегко, ведь это был не учебник, а стало быть, книга предполагала знание предмета, которого у меня по большей части не было, и тем не менее я втянулась. Пробелы в моем образовании зачастую реально было заполнить на основании прочитанного при помощи логического мышления. Ежедневно я читала книгу, а ближе к вечеру клала ее обратно на стол. И вот в один прекрасный день книжная тема неожиданно получила свое продолжение. Дамиан, как и всегда, сидел в кресле, а я устроилась отдыхать, но спать пока не ложилась. Не снимая одежды, развалилась поперек кровати, подпирая голову рукой, и рассматривала очередную вышивку. Не могу сказать, что так уж прямо любила вышивать. Метать дротики куда увлекательнее, но в качестве успокаивающего и расслабляющего времяпрепровождения это занятие не знало себе равных. Дамиан дочитал последнюю страницу, отложил книгу и глянул на часы. Прошло всего 10 минут. Слишком рано, чтобы уходить. Он поднялся с кресла и, подойдя к полкам, принялся проглядывать корешки. Я моментально забыла про вышивание и повернулась на бок, приподнялась на локте, так, чтобы лучше его видеть. Просмотрев название первых нескольких книг, Дамиан нахмурился. Разобравшись с верхней полкой, скривился. Быстро проглядев следующую, негромко выругался. «Могу порекомендовать 8-й том проповедей святого Иттара», елейным голосом предложила я. Особенно хорошо прописана романтическая линия. Дамиан повернулся ко мне и нахмурился, пытаясь понять, издеваюсь я или говорю серьезно. Ехидная улыбочка, игравшая сейчас на моих губах, никаких сомнений на этот счет не оставляла. Через пару секунд в его глазах появился намек на понимание. Потом он покачал головой и принужденно рассмеялся. «Я что, должен еще раз попросить прощения?» Я энергично закивала. «А зачем было забивать мою комнату всем этим...» Я хотела сказать хламом, но в последний момент исправилась. «Наследием теологической мысли». «Что я должен был делать?» Отозвался Дамиан, защищаясь. «Я знал, что ко мне едет пансионерка, да еще и одна из лучших. Не любовные же романы ей ставить, да и не научные книги. Чего доброго найдет в них что-нибудь оскорбляющее ее религиозные чувства? Вот я и расстарался, велел принести сюда те книги, которые должны были прийтись тебе по вкусу. Ну и заодно подчистил библиотеку от всякого хлама, пробормотал он под моим пристальным взглядом. «А что, другим способом это сделать было никак нельзя?» – возмутилась я. «А каким, например?» «Да просто взять и выбросить!» «Религиозные труды? У меня, знаешь ли, и без того репутация не ахти!» «А можно, – задумчиво проговорила я, – пожертвовать их в пользу какого-нибудь общественного учреждения? Школы или библиотеки при храме? Причем, знаешь, обставить так, что буквально от сердца отрываешь, но чего не сделаешь на благо детей, ну или прихожан? Сразу и репутация подскочит!» Я и сама не понимала, с какой стати начала рассуждать на эту тему всерьез. А Дамиан взглянул на меня с интересом. «А что, удачная идея?» – признал он. «Как это пришло тебе в голову?» «К нам в пансион как-то раз привез книги один граф», – охотно ответила я. «Самолично пришел, расхаживал такой важный, жрецы перед ним бегали и прыгали, как перед благодетелем, показывали классы и прочие комнаты, а мне сразу показалось, что он просто отделывается от всего ненужного». «Ну, расхаживать по пансионам я, конечно, не буду», – безапелляционно заявил Дамиан. «А вот идея сбагрить таким образом все это хозяйство весьма неплоха. Не захотят читать, так пустят на растопку, раз уж тебе пришлось не по вкусу», – съязвил напоследок он. «Не напоминай», – отрезала я, сама удивляясь тому, насколько свободно стала себя чувствовать в его обществе. «Ну а с другой стороны, что такого? Я ведь ему жена, в конце концов». «Мне, между прочим, пришлось несколько недель ограничиваться вот этой вот литературой. Хочешь тоже так попробовать?» Однако брать на себя вину в полной мере Дамиан не спешил. «Пошла бы в библиотеку и взяла там, чего душе угодно», – пожал плечами он. «Да? А ничего, что мне было сказано, в библиотеку не ходить?» Снова возмутилась я. «Никто тебе не говорил туда не ходить», – спокойно возразил Дамиан. «Тебе сказали не беспокоить». То есть тихонько вошла в библиотеку, прошла к полкам, выбрала себе книгу и унесла в свою комнату. Или ты не можешь пойти в библиотеку без того, чтобы приняться вытанцовывать там на столах? Хотя...» Он окинул меня оценивающим взглядом. «Знаешь, забудь все, что я говорил про беспокойство. Если хочешь танцевать в библиотеке на столе, можешь смело так и сделать. Пожалуй, я не прочь на это взглянуть». Я смущенно отвернулась, бубня себе под нос, что мне неоткуда было знать, как именно в этом доме принято интерпретировать фразу «не беспокоить». «Романтическая линия, говоришь?» Дамиан снова сосредоточился на корешках. «Ну и хоть что-нибудь любопытное здесь есть?» «Есть», – охотно подтвердила я. «Вон-то!» Дамиан нахмурился, пытаясь определить, на которую книгу я указываю. «Пятая слева», – уточнила я. Он извлек книгу с полки и, присмотревшись к обложке, зачитал вслух. «Инструкции по применению пояса верности». «А что?» – отозвалась я, отвечая на его ошарашенный взгляд. «Во всяком случае, она с картинками. Но, повторюсь, можешь взять проповеди». «Да? С картинками?» – задумчиво повторил Дамиан. «Ну-ка, подвинься». Он бросил книгу на кровать и сам плюхнулся на живот рядом со мной. После чего принялся листать страницы. Я устроилась так, чтобы тоже видеть листы, исписанные витиеватым почерком, а главное, изображенные на многих из них рисунки и схемы. «Вот, вот это мой любимый!» – заявила я, ткнув пальцем в очередное изображение. «Романтичный, даже с розочкой!» Дамиан, почти уже собравшийся было открыть следующую страницу, приостановился и принялся рассматривать картинку повнимательнее. «Да? Хочешь, тебе такой купим?» – осведомился он. «Спасибо большое!» – я возмущенно ткнула его локтем в бок. «Как-нибудь обойдусь!» Дамиан в долгу не остался, отплатил мне тем же. Я зашипела, локоть у него был острый. «Ты сказала, что тебе нравится!» – напомнил он. «Не настолько, чтобы самой его носить!» – отрезала я. «К тому же ты все равно обещал, что я смогу в перспективе завести любовника!» «Только с моего ведома», – уточнил Дамиан. «Вот я ему ключи передам». «Угу, вы его еще под половицей оставляйте?» – мрачно буркнула я. «И вообще, если ты такой щедрый, может, и для тебя такой купим?» Дамиан закашлялся. «И как ты себе это представляешь?» – осведомился он. Я пожала плечами. По правде сказать, я себе это не представляла никак. «Если на женщину можно, почему на мужчину нельзя?» Кстати, припомнился вопрос, не сдержанный на язык сокурсницы. «Какая разница?» «Да кое-какая разница вообще-то есть», – пробормотал Дамиан, но в подробности вдаваться не стал. Вместо этого продолжил рассматривать модели. «А зачем эти дырочки?» – поинтересовался он вслух. «Ах, ну да». Он смутился под моим хмурым взглядом и открыл следующую страницу. «Вот, вот это совсем другое дело. И кожа дышит, и на железе экономия. Только что это за зубчики?» «А это, — ехидно пояснила я, — специально для особенно непонятливых мужчин, которые попытаются воспользоваться экономией железа». Уж у меня-то было время разобраться во всех картинках. Дамиан сглотнул и даже поднес руку к горлу. «Сама-то откуда так хорошо разбираешься?» — подозрительно осведомился он. «А кто-то был настолько щедр, что снабдил меня на несколько недель чрезвычайно интересной литературой», — мило улыбнулась я. «Да и потом, нам, если хочешь знать, в пансионе такое показывали». «В пансионе?» — кажется, он был шокирован. «А что такого?» — я решила встать на защиту собственных учителей. «Нас же там ни к чему-нибудь готовили, а к счастливой супружеской жизни. Вот ты показали один раз». «Зачем?» Продолжал недоумевать Дамиан. «Какой идиот будет пользоваться такими вещами? Они, небось, и существуют-то только в больном воображении этих художников». «Ага, как же!» – возразила я, радуясь, что хоть что-то знаю о жизни лучше Виконта. «Попробуй завести себе любовницу из квартала Дройц». В этом квартале жили исключительно представители ультрарелигиозного сектора, к которому принадлежали также наставницы Слезы Реи. «У них там в каждой второй семье такие штуки в ходу!» Дамиан грязно выругался сквозь зубы. «Второй раз за сегодня. Хватит мне уже вжимать голову в плечи, пора начинать запоминать». «Неудивительно, что в этом квартале такая высокая женская смертность», – процедил он. «Ну и чему еще тебя обучали в этой твоей слезе?» «Да мало ли!» Пожала плечами я, прикидывая, рассказать ли ему про силу мысли и девственность святой Катильды. Решила, что не стоит. Например, готовили к брачной ночи. «Да?» Дамиан перевернулся на бок и устроился, подпирая щеку рукой. «И что же так плохо готовили?» Я сердито сверкнула на него глазами. Можно подумать, он чем-то недоволен. Сам же предложил фиктивный брак. «Нас не к тому готовили», — раздраженно пробурчала я. «А к чему?» – удивился он. «Ты же сказала, к брачной ночи». «Да, но с совсем другой точки зрения». «А что на это существует другая точка зрения?» – заинтригованно спросил Дамиан. «А то?» – я загадочно прицокнула языком. «Поделись, не томи», – взмолился он. «Чувствую, что прожил жизнь, так и не узнав чего-то важного. Ну, например...» «А если я скажу, заменишь эти книги на другие?» «Считай, что уже заменил». «Ладно». Я возвела глаза к потолку, выискивая в своей памяти что-нибудь наиболее несуразное. Сильно напрягаться для этого не пришлось. «Например, нас предупредили не пугаться в случае, если муж надумает накрыть нам лицо влажной простыней». «Зачем?» Растерянно спросил Дамиан. «Потому что все это делается для продолжения рода, а не для удовольствия», – наставительно сообщила я. «И если уж случайно так выходит, что кто-то удовольствие получает, другой, во всяком случае, не должен об этом узнать. Для того и простыня». «Впечатляет», – медленно кивнул Дамиан. «Я посрамлен. Оказывается, не знаю самых простых вещей. Может быть, мне податься в пансионное обучение? Чувствую, что мог бы открыть для себя много интересного. Как думаешь, меня возьмут?» «В пансион для девушек?» – хихикнула я. «Впрочем, если ты пожертвуешь им все эти книги... А что, попробуй!» «Ладно, я обдумаю», – кивнул он с ухмылкой. «Во всяком случае, буду знать, что в этой жизни мне есть к чему стремиться». Он бросил взгляд на часы. Прошло куда больше обычных 20 минут. Наверное, у горничных появилась новая тема для обсуждения. «Приходи завтра в библиотеку и выбери себе несколько книг. Так и быть, можешь даже на столе не танцевать. И ради богов, перестань бояться сделать по дому лишний шаг. Через пару дней весь этот хлам отсюда заберут». Он кивнул головой в сторону полок. «И тогда сюда можно будет поставить те книги, которые придутся тебе больше по вкусу. Подумай пока, что это будет. И скажи, если захочешь оставить что-нибудь из этого». Снова кивок на религиозные тома. «Вот эту, пожалуй, оставлю», — отозвалась я, тыкая пальцем в инструкцию, пока Дамиан поднимался с кровати. «Вот эту я тебе как раз не отдам», — отрезал он, подхватывая книгу, прежде чем я сообразила, что за трофей надо бороться. «Такое чтение не для маленьких девочек». Я обиженно засопела, глядя ему в спину. «Лучше бы целомудрие для чайников взял почитать, а вот что-то бы умное для себя вынес».